Прудик. Разумеется, они не все время сидели дома, а периодически выходили на прогулки. Благо, вокруг были сплошные леса, поля и река Истра. Во время одного из таких походов они неожиданно обнаружили небольшой прудик, который находился на околице деревеньки неподалеку. До него было всего-то 20-30 минут ходьбы Сергея Петровича вместе с Кешей, который быстрый темп не выдерживал. Первый раз наткнувшись на этот прудик, они сели на берегу и стали любоваться гладью воды и камышами, которые росли на одной из сторон прудика. Кроме Сергея Петровича с Кешей на пруду никого не было. Сергей Петрович сказал Кеше, что здесь, наверное, должна водиться какая-то рыбка, так что почему бы им не попробовать здесь порыбачить, а? Кеша в ответ на это высунул язык и приподнял брови. Сергею Петровичу стало понятно, что Кеша никак не возражает, хотя и не очень понимает, о чем вообще речь. Когда они вернулись домой, Сергей Петрович отправился порыться в хозяйский сарай, стоящий на его части садика. В сарае лежало никому не нужное барахло, дверь его не была закрыта, и через 15 минут перекладывания какой-то одежки, досок и вещей непонятного назначения, видевших еще коронацию Николая II, Сергей Петрович действительно обнаружил пару удочек. Удилища были сделаны из орешника, леска была привязана к тонкому краю удочки, однако там были поплавки из пробки со спичкой, грузило и небольшие крючки. «Да и годится», — подумал Сергей Петрович и решил на следующий день отправиться на рыбалку. К рыбалке они с Кешей подготовились серьезно. Сергей Петрович надел резиновые сапоги, без которых в этих краях было не обойтись, надел панамку от солнца, взял маленькую раскладную табуреточку, которую он обнаружил в том же сарайчике, прихватил небольшое ведерко для добычи, накопал червей в консервную банку из-под шпрот. В общем, в такой экипировке уже было не стыдно выйти на пруд. Днем в жару они туда идти не стали, отправились после 5 вечера. На закате, торжественно сказал Сергей Петрович, самый клев. На прудике опять никого не было. Это был не очень хороший признак. Видимо, никакой рыбы тут не водилось. Но Сергей Петрович не стал унывать, разложил табуреточку, нацепил на крючок червяка и забросил удочку в воду. Пробка встала вертикально, показывая, что спуск крючка задан более или менее верно, так что Сергей Петрович стал ждать поклевки. Кеша внимательно смотрел на все это действо, но никак не комментировал. Потом он лег пузиком на траву, продолжая смотреть на поплавок, периодически посматривая на Сергея Петровича. «И что мы ждем-то?» — как бы говорил его взгляд. «Рыбка», — объяснил Сергей Петрович. «Мы ловим рыбку. Если я поймаю рыбку, ты сможешь с ней поиграть». «Ну, рыбка так рыбка», — как бы ответил взгляд Кеши. «Тем более, что я не знаю, что это такое». В этот вечер он так и не узнал, что такое рыбка. У Сергея Петровича даже ни разу не клюнуло. Но ему так понравилось сидеть на бережку пруда, поглядывая на поплавок, неподвижно торчащий среди такой же неподвижной воды, что неудача его совершенно не разочаровала. Тем более, что вокруг пруда росли несколько здоровенных тополей. Их длинные тени перед закатом падали рядом с прудом, создавая волшебную картину. И весь этот пейзаж выглядел настолько успокаивающим, что Сергей Петрович твердо пообещал приходить сюда как можно чаще. Еще пару вечеров они провели на пруду совершенно безмятежно. Однако на третий раз, через полчаса после того, как они устроились на своем обычном месте, на пруд пришла стайка деревенских пацанов с удочками, очень похожими на удочку Сергея Петровича. Пацаны весело галдели, быстро закидывали удочки, часто вытаскивали снасть из воды и снова забрасывали. Однако Сергей Петрович с удивлением увидел, что у них нередко попадаются карасики, как мелкие, так и достаточно солидные. То есть рыба в этом пруду все-таки была, просто ее надо было уметь ловить. Сергей Петрович из своего угла пруда пытался выяснить, на что пацаны ловят, какой делают спуск и так далее, но толком ничего не увидел. В следующий раз, когда они с Кешей пришли на привычное место, пацаны уже были на своей части берега и снова таскали карасей, весело галдя. Через 20 минут, глядя на свой неподвижный поплавок, Сергей Петрович не выдержал, подошел к пацанам и вежливо спросил, на что они ловят. Пацаны посмотрели на него тусклыми взглядами, сквозь зубы ответили, что ловят на наживку и что тебе, дядя, не пора ли домой пить кефирчик. Сергей Петрович обиделся, вернулся на свое место и снова забросил снасть. Однако он понимал, что ничего не поймает. Он явно делал что-то не то. Впрочем, Кеше все это нравилось. Он лежал на пузе с крайне довольным видом и лелеял надежду на то, что когда-нибудь Сергей Петрович что-то там такое поймает, что он обещал, а Кеша не знает, что это такое. А Они так и продолжали ходить на пруд. Это стало практически традицией. Причем Сергей Петрович каждый раз трогательно брал ведерко для добычи, которое обратно приносилось полностью сухим и без какого-либо улова. Впрочем, в одну из пятниц к ним в очередной раз приехал Людмилыч. Сергей Петрович ему вечером рассказал о неудачах на рыболовном фронте, и Людмилыч, который сам был заядлый рыбак, сказал, что завтра все изменится, потому что он пойдет с ними. «Впрочем, — сказал Людмилыч, — на прудах он как раз никогда не ловил, но как-нибудь разберется». В субботу вечером на пруду было немало народу. И стайка обычных пацанов, и несколько суровых деревенских мужчин, которые, в отличие от пацанов, ловили стоя в камышах, причем буквально через 10 минут после прихода их компаний, буквально на их глазах один из мужиков вытащил такого здоровенного карпа, что ему аплодировали и радостно улюлюкали все собравшиеся на пруду. «Ясно», — сказал Людмилыч, доставая из кармана небольшую бутылочку водки, чекушку, как ее называли в деревне. «Я пошел на разведку». Людмилыч пробрался в камыши, очень быстро завязал со счастливым рыбаком разговор, угостил его водкой из пластикового стаканчика. Сам Людмилыч не пил ни капли, ему под ночь нужно было ехать в Москву. Ну и буквально за 15 минут выяснил все тонкости, пока чекушка не опустела. «Значит так, Петрович, — сказал Людмилыч, вернувшись, — червяков выкинь, на червяков карась и карп не идут. А кроме них тут только какая-то, как он сказал, басклейка. Но я думаю, что это уклейка. Ловить надо на размоченный черный хлеб. Мякиш опускаешь в воду, сминаешь большой комочек, а потом делаешь маленькие комочки и насаживаешь на крючок». Сергей Петрович это все внимательно слушал, да и Кеша также внимательно следил за тем, как у Людмилыча смешно двигается борода, когда тот что-то говорит. «Спуск делаешь такое, чтобы крючок или лежал на дне, или находился у самого дна», — продолжил Людмилыч. «Поплавок может лежать или полулежать. При этом нужно, чтобы у поплавка низ был или белый, или прозрачный. Глубина маленькая, карась может пугаться другого поплавка. Ну и все, с этим должно клевать. Пошли теперь обратно», — скомандовал Людмилыч. «Завтра пойдешь уже ловить, как полагается». В сарайчике нашлись один поплавок с прозрачным низом и один поплавок с белым низом. Также там дополнительно обнаружился целый набор крючков и грузил. Сергей Петрович не особенно верил в то, что у него из этого что-то получится. Но поплавок сменил, хлеб приготовил, а ведерко для добычи в первый раз брать не стал. Из суеверия. Выяснилось, что Людмилыч все выяснил верно. Когда Сергей Петрович все сделал так, как ему сказали, караси начали довольно часто дергать приманку, и хотя Сергею Петровичу приходилось частенько вытаскивать снасть и проверять, не слетел ли хлеб, за эту рыбалку он поймал аж 5 карасей. Одного совсем мелкого, 3 средних и одного вообще здорового в 1,5 ладони. Класть их было некуда, поэтому Сергей Петрович первого пойманного карася положил в траву и сказал Кеше стеречь добычу. Кеша к поставленной задаче отнесся со всей серьезностью, поэтому пару раз гавкнул на карася, когда тот бился в траве, затем еще раз гавкнул, а через несколько минут карась, видимо, понял, кто тут главный, поэтому биться почти перестал и затих в траве. Сергею Петровичу, когда он вытащил следующего карася, и следующего, было их жалко просто класть на берег. Поэтому он пошел и отдал их пацанам. Уж те-то явно знали, что с ними делать. Пацаны удивились, но карасей приняли и даже типа как поблагодарили. Ну и в следующие дни Сергей Петрович приходил уже с ведерком, и вечером они с Кешей уходили с добычей от 5 до 10 карасей. Их Сергей Петрович жарил дома в сметане, также вялил по рецепту, найденному в интернете. 3 дня выпотрошенные рыбки лежат в соли, затем продеть на веревочку и вялить на солнце. Получалось неплохо. С пивом эти рыбки шли так, что даже Людмилыч оценил и сказал, что не зря потратил чекушку на выяснение местных рыболовных секретов.